на ходу сейчас соображаю, что... Как тебе хочется, так и... Да. Я не знаю, уместно ли будет спеть два сонета Шекспира. Все они уместно. Такие, это они все. Такие, просто они как бы ни о чем, ну понятно, о любви. Да. Я просто давно не вспоминал, а сейчас почему бы и нет, вспомнить надо. Это тоже одно из первых, одни из первых песен. Сонет 147 и 128 в переводе Маршакана. Моя душа больна, томительной, неутолимой жаждой. Того же яда требует она, который отравил ее однажды. Мой разум врач, любовь мою лечил. Она отвергла травы и коренья, и бедный лекарь выбился из сил и нас покинул, потеряв терпение. Отныне мой недуг неизлечим. Душа ни в чем покоя не находит, покинутые разумом моим, и мысли, и слова по воле бродят. Ума казался раем ад, а светом тьма. Музыка моя, займешься музыкой, встревожив строй ладов и струн искусною игрой, ревнивой завистью терзаюсь я. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь чарующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Thank you. Я весь хотел бы музыкою стать, лишь только б палец легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытье. И если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне. Спасибо. Вспомнил. А сейчас я бы хотел тогда спеть, знаете, один свой текст. Я вообще убежден, что у любого автора, собственно говоря, у любого человека в жизни есть несколько тем, которые он обдумывает, там, обсуждает с друзьями. Для художников, те, которые не рисуют, для писателя то, что он пишет. Потому что, ну, по-моему, так, для большого автора, для большого писателя, артиста, художника, у него есть действительно несколько тем, которые он всю свою жизнь обдумывает. У меня тоже есть несколько тем, к которым я постоянно возвращаюсь. Вот сейчас я хотел бы спеть свою раннюю песню, устроить такой диалог с самим собой на разные темы. Как бы первая песня ранняя, и потом ответ меня более позднего, более зрелого. Не обязательно более зрелого, более позднего, наверное. Потому что каждый возраст, он ценен своим, конечно же. Что-то я долго говорю. Значит, первая песня на мой текст называется «Вальс для двоих», а вторая песня на стихи Поля Фора. Это малоизвестный поэт, он более был филолог, исследователь, француз, в переводе Михаила Гаспарова. «Морская любовь». «Вальс для двоих» и «Морская любовь». В этот час от всего отрешась я хочу, я смогу унести тебя в сказочный вальс. Вот послушай. А теперь смотри, у берега лодка ждет нас. По волнам мы поплывем, мы по волнам, вслед за стайкой серебристых рыб. По волнам и доверясь парусам, мы причалим у скалистых глыб. А потом, уставшие и промокшие, мы будем долго валяться на горячей гальке. А когда настанет голод, мы обнаружив... А когда настанет вечер, мы, обнаружив дикий голод, отправимся в рыбацкий поселок и набредем на таверну из приоткрытой двери, которой будет доноситься песня рыбаков. Эй, запей усталость дня не злым вином и запой ее веселой песней о том, что есть где-то беды, но не здесь. Мы все ее подхватим вместе. И мы тоже войдем в эту таверну и споем какую-нибудь песню. А рыбаки будут просить еще, еще, но хозяйка таверны, какая-нибудь тетушка Поле, поставит перед нами тарелку, полную жареной рыбы и кувшинчик розового вина, а потом проводит на второй этаж, с веранды которого будут видны звезды. Это страх, это боль, это грех, это смех, это пьеса для ночи и двух голосов в ритме валится под музыку старых часов. Под глухое уханье полуночных сов. Вот и все, вот и кончился вальс для двоих. Вот и все, сон прошел, и очнуться пора. Нет, поверь, это все не пустые слова. Покуда в нас мелодия эта живая, люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Маленькая жизнь и большое море, ты меня любишь, а я матрос. А в море буря, а в море тишь, надо большое море, тебе так страшно, ты очень меня любишь. Кабы ты любила большое море, ты сказала бы тоже, не надо плыть. Мне плыть на смерть, а тебе на мою любовь. Маленькая жизнь и большое море, понимаешь, милая, на буря и тишь, причал и отчал, черная скала и морская пасть. Кораблю не выплыть, а надо плыть. И будешь ждать. А ты меня любишь и будешь ждать, а там придет другая любовь. А сейчас я хотел бы спеть, ну, мы два отделения, да, сделаем, чтобы можно было. Да. На несколько песен на стихи Николая Степановича Гумилева. Дело в том, что в 82-м году где-то мне попалась книжечка фотокопий. Ну, когда друзья узнали, что я так вот пишу песни, на стихи причем, на хорошие тексты, на хорошие стихи, они мне стали подсовывать литературу, в том числе, и которая в магазинах не продавалась. Вот у меня была вот такая маленькая книжечка стихов Гумилева. Это было еще, по-моему, в начале 70-х, до его официальной реабилитации в 85-м. Я написал несколько песен, как-то живящих в Челябинске. Приехав в Ленинград, выступил на одном из концертов авторской песни. И ко мне подошел человек и сказал, не хотел бы я познакомиться с ученицей Николая Гумилева, Идой Моисеевной Напельбаум. Это дочка известного художника-фотографа Моисея Напельбаума. Все знают его работы. Он снимал и поэтов, он снимал и вождей, и писателей. Ну, я сказал, да, конечно. Я вообще как бы, я уже сказал, что у меня в роду были учителя математики, физики и инженеры. То есть мне выбирать-то не было. И как-то вот то, чем я сейчас занимаюсь, одно из того, чем я занимаюсь, как-то вот мне пришлось самому это культивировать все через всякие сопротивления. Одно время я хотел, не хочу этого, забирать от меня это все. Но потом, в смысле, этот дар, я говорил, куда-то туда. Там, мне не нужно все это. Думаете, это просто так все, что... Почему не петь там? Ой, что-нибудь. Ну, вот не... Тогда я уже был готов там, к каким-то встречам. Я говорю, да, конечно. И мы встретились и познакомились. Вот представьте себе это. Да. Это был, наверное, 84... Нет, 80, это уже после реабилитации Гумилева, вот, наверное, был 88-й. А Ида Моисеевна Напельбаум, она ровесница века, 900-го года рождения. Вот 88-летняя интеллигентнейшая аристократка, не знаю, писатель, поэт. Она тоже была фотографом. И вот такой уральский парень встретились. Да? И, надо сказать, она приняла очень хорошо. Конечно же, для, как бы не кривили душой, интерпретаторы текстов, им интересно мнение поэтов, на чьи стихи они пишут. Кому-то из поэтов это вообще не интересно, как, например, Гондлевскому. Он вообще не признает, когда даже просто читает кто-то его стихи. Вот. Не то чтобы интерпретировать. Сам Гумилев тоже говорил, что музыка – это такой большой шум. Вот. Например. Но ей понравились эти песни, и она стала приглашать меня вот к ним домой. И сейчас я дружу с ее дочкой, которая живет в Гамбурге. Уехала она в Гамбург. Надо сказать, что Ида Моисеевна в 21-м носила передачу Гумилеву, когда его осудили перед расстрелом. Помогала второй жене Гумилева Анне Энгельгард посылками, передачами, ну, помощью. И в 50 у них дома висел портрет Гумилева, который они своевременно уничтожили, как бы думали, что своевременно. Но в 52-м году это аукнулось, и кто-то донес, что висел портрет Гумилева так и на стене. Ее осудили, она провела пусть, ну, года три, по-моему, она точно провела, осуждена она была на больший срок, до 10 лет, по-моему, в Тайшетах, в лагерях. Представляете, в 52-м году попасть по статье за Гумилева. Ну, что-то какой-то кошмар. В Тайшете она провела некоторое время. Да, в лагере. Да. Вот, и мне было очень интересно приходить к ним в гости. И вот это вот, она ушла в 92-м. Но я помню, в 90-м году было, в 91-м, на дне ее рождения, она отвела меня там в комнату, там сидели гости, и в комнату, ну, спой вот эту спой. Сама сидела в кресле, так отстукивала ногой в каблучке этот ритм. У нее висели бусы янтарные, о которых есть воспоминания Адоевцевой, когда вдруг на одной из встреч звучащей раковины, которой руководил Гумилев, у одной из студиек рассыпались бусы, и он полез под стол их собирать. Так это вот эти бусы, которые были сейчас на шее Виды Моисеевны, янтарные, такие крупные, янтарь большой. И портсигар черепаховый, по которому тоже есть много воспоминаний. Гумилев любил отстукивать ритм, когда читал стихотворение. Хорошо, ну вот я спою несколько... У меня большая программа по Гумилеву, я ее сегодня, конечно же, не буду петь. Ну, несколько песен спою. Несколько, наверное, известных стихотворений и пару неизвестных. В конце вот первого отделения. Одно из самых известных, самых популярных, его любят все и любители поэзии, и нелюбители поэзии, это «Жираф», конечно же. У меня тоже есть... Кто только не писал на него музыки, у меня тоже есть, но мой вариант, мне кажется... Мне больше нравится других. Ну, объективно, скажем так. И маленькое стихотворение перед ним. Отрывочек из другого стихотворения Гумилева. На таинственном озере Чад посреди вековых баобабов вырезные филуки стремят на заре величавых арабов. По лесистым его берегам и в горах у зеленых подножий поклоняются страшным богам девы-жрицы с эбеновой кожей. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обнял. Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негадана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна. Дробясь и качаясь на влаге широких озер, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных сторон, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь, ты верить не хочешь, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя, кроме дождя, кроме дождя. И